Глава 19. Утром черное и белое доказали, что не пропустили мимо ушей то, чему учил их вечером. Порадовали меня своей активностью. Опыта в работе с мужчинами им, конечно, пока не доставало. Но есть ли на острове женщины, чьи навыки лучше? Я в этом сомневался. Поощрил компаньонок бодростью, накормил завтраком. Бросил на себя отрезвляющее плетение. Развлечения закончились. У выхода из дома ласки и удовольствий меня встретила госпожа Барела, румяная и улыбчивая. Хозяйка борделя велела компаньонкам, что вели меня под руки, возвращаться на рабочие места. На куклу не смотрела, только мне в глаза. Представляю, чего ей это стоило. Поинтересовалась, все ли мне понравилось в ее салоне? Получилось ли у ее тружениц исполнить мои фантазии? Заверила, что она и ее девочки будут рады меня видеть вновь в любой день, в любое время, что двери салона для меня всегда открыты. Обращение ко мне в ее утренней речи сменилось покровительственного «дорогая», но уважительная и даже слегка заискивающая «госпожа». Понял причину перемены в поведении хозяйки борделя, когда женщина заговорила о моем ночном выступлении. Госпожа Барила долго восхваляла мой талант, выразила восхищение теми чудными видениями, что я оживлял при помощи своего голоса. Сожалела, что не владела языком, на котором я пел, но заверила, что каждое слово моих песен нашло место в ее сердце. Она так долго меня превозносила, что невольно стал ждать от нее предложения руки и сердца. По моему опыту, именно таким поворотом обычно завершаются длинные, восторженно-льстивые женские речи. Много раз проходил и такое. Слушая госпожу Барелу, воскрешал в памяти стандартные отговорки. Зачем придумывать новое, если есть доводы, проверенные временем? Но хозяйка борделя не снизошла до крайностей, за что был ей премного благодарен. Ограничилась лишь заискивающими речами, и тем, что, глядя на меня, раскраснелась, точно неопытная девица. Обнялась со мной на прощание. До сегодняшнего дня я старалась каждые 5-7 дней наведываться в наш городской театр, сказала она. Но после того, что видела и слышала этой ночью, вряд ли заставлю себя пойти туда снова. Сомневаюсь, что увижу и услышу там что-то подобное вашему выступлению, госпожа. Со мной согласятся все, кому улыбнулась удача оказаться сегодня в моем салоне. Хозяйка борделя огляделась и добавила, понизив голос. «Госпожа, я буду безмерно рада, если вы посетите мой салон снова. Если мне посчастливится вновь услышать вашу музыку, насладиться вашим пением, увидеть те чудные картинки, что точно живые кружат в воздухе. Обещаю. Две любые мои девочки будут обслуживать вас всю ночь. Бесплатно. Ужин и завтрак тоже за счет заведения. Возвращайтесь, госпожа. Когда захотите. Знайте, не только вы нас, но и мы вас тоже сможем порадовать». Я решил отвезти мышке подарок до того, как займусь поисками временного жилья в общей части города. Уже убедился, что на куклу многие женщины неверно реагируют. Та мешала им воспринимать меня всерьез. Потому до встречи с хозяйками съемных квартир и комнат задумал избавиться от игрушки. Забрался в экипаж, к дежурившей неподалеку от борделя извозчице. Велел той ехать в 17-й квадрат. Так называли квартал, где жила семья Варлая Силаевой. Настроение у меня после ночи в доме ласки и удовольствий было самое распрекрасное. Отношение к миру, в котором довелось воскреснуть, стало уже не столь однозначно негативным. До нужного квадрата добрался быстро. Воспоминания о недавних развлечениях не позволили заскучать. Прикидывал, вернусь ли в бордель снова. Если пойду туда вновь, то когда? Коляска остановилась у массивных ворот. Спрыгнул на землю, рассчитался с возницей. известил о своем появлении отвечавших за ворота стражниц. Предъявил им полученный от Росли пропуск. Металлический жетон с изображением герба рода Силаевых. Протиснулся за крепостную стену через калитку. Под прицелами взглядов слуг боярского рода направился к дому Варлая. Не в одиночку, словно под конвоем. Две молчаливые воительницы шагали следом за мной. Повстречал не меньше десятка женщин, пока шел по кварталу, но ни у одной не увидел на лице улыбку. Слуги выглядели хмурыми, чем-то подавленными. Поглядывали в мою сторону с нескрываемым подозрением. Складывалось впечатление, что либо мне здесь не рады, либо стены квадрата осадили враги. Неужели кто-то проведал о моем походе к Меркуле? Заподозрили меня в смерти боярыни. Как я умудрился выдать себя, где наследил? Поморщился, представив, как буду объясняться перед Силаевыми. Вообразил, как встретят меня сейчас в Орлае. Сцена в голове нарисовалась не самая приятная. Даже замедлил шаг. Подумал, может, не стоит являться боярыне на глаза? Передать мелкой куклу через слуг? Сомневаюсь, что Варлаю не расстроила смерть старшей сестры, и что без всяких доказательств Силаева поверит в причастность Меркулы к злоключениям мышки. Стоит ли добровольно лезть в осиное гнездо? Я покосился на своих вооруженных спутниц. Усмехнулся. Представил, как буду играть с ними в догонялки. Не сомневался, что выиграю, но желание бегать в это еще недавно казавшееся прекрасным утро не чувствовал. Ладно, не вижу смысла медлить. Погляжу, какую встречу мне приготовили. У входа в дом меня не остановили. Не помешали попасть внутрь здания. Позволили без преград дойти до комнаты боярыни Алайны. Пусть и под присмотром все той же пары неразговорчивых воительниц. Ни Варлаю, ни Кишину не встретил. Хотя и ожидал вот-вот услышать их торопливые шаги. Слуг по пути увидел немного. Коридоры жилища Силаевых показались непривычно безлюдными. А те женщины, кто все же попался навстречу по пути к мышке, хоть и не выказывали при виде меня радости, но и не набрасывались с угрозами и обвинениями. У комнаты Алайны остановился. Какое-то время прислушивался к доносившемуся оттуда приглушенному дверью голосу Росливалды. Слов не разобрал, но понял, что Росли о чем-то рассказывает мышке. Похоже, старшая боярышня все еще присматривала за сестрой. Постучал. Услышал предложение войти. Воспользовался им. Переступил порог комнаты. Мои спутницы остались снаружи. Взглянул на удивленные лица боярышень. «Кира!» Два звонких голоса слились в один. Росли вскочила с кресла, словно собиралась ринуться ко мне, но замерла, потому что ее опередила мышка. Та уже соскочила с кровати, рванула мне навстречу. Врезалась в меня. Припечатала лицо к моему животу. Обхватила меня руками. И разрыдалась. «Эй!» Сказал я. «Ты чего?» На мгновение растерялся. Ожидал криков, жалоб, упреков, угроз, но точно не слез. Положил мелкой руки на плечи. Почувствовал, как те вздрагивают. Провел ладонью по шелковистым, взъерошенным волосам. «Посмотри на меня», — сказал я. «Эй, слышишь меня?» Похлопал мышку по плечу. Та запрокинула голову. Заглянул в ее опухшие, мутные от слез глаза. Произнес. «У меня для тебя подарок. Вот, смотри». Протянул мышке куклу. «Она уродливая, конечно. Но прости, ничего лучше в ваших магазинах не было». Боярышня на игрушку даже не взглянула. Набрала в грудь воздух. «Кира!» — выдохнула она. Они забрали маму!» Губы мелко скривились. Слезы хлынули с ее глаз с новой силой. «Кто забрал?» — спросил я. «Зачем?» «Они хотят ее убить!» С трудом разобрал, что ответила мне мышка. Та всхлипывала через слово, вздрагивала всем телом. А договорив, и вовсе жалобно протяжно взвыла. Вновь уткнулась влажным носом в мой кафтан. Совсем не этого я ожидал, когда направлялся к Силаевым. Повернулся к Росле. Та смотрела на сестру. По ее щекам тоже катились слезы. «Что у вас тряслось?» — спросил я. Одной рукой гладил по голове мышку, в другой сжимал куклу. У старшей боярышни задрожали губы. «Представительницы совета арестовали маму», — сказала Росливалда. «Сегодня утром. Мы только уселись завтракать. Они увели ее прямо из столовой». И тоже всхлипнула, подобно младшей сестре. «Спокойно», — сказал я. «Прекрати рыдать. Тебе не 7 лет. Объясни толком, что случилось. Варлаю арестовали? Кто это сделал? Почему вы им не помешали? В чем ее обвиняют?» Росля шмыгнула носом. «Она убила Карлу Сомову», — сказала боярышня. «Мама говорила, что нашла Сомову ночью в каком-то трактире. Вызвала ее на дуэль и победила. Прямо на улице. А Карла, между прочим, была старшей воительницей-магом. Мама все равно прирезала ее». «Зачем?» «Сомовы похитили Алайну и пытались ее убить. А еще отравили тетку Меркулу. Вот». Последнее слово она выкрикнула сквозь рыдание. Я удивленно вскинул брови. «Отравили Меркулу? Что за бред?» Боярышни подвывали в унисон. «Интересно, девки пляшут», — сказал я. «С чего вы взяли, что это сделали они?» Ответ получил не сразу. Росли рукавом вытерла слезы. Достала из кармана большой, скомканный платок. Высморкалась. Снова всхлипнула. «Так, мама сказала». «А она откуда узнала?» «Не знаю». «Замечательно», — сказал я. «Просто великолепно. И чего хотят от нее эти представительницы совета?» «Арестовали». «Это понятно. В чем ее обвиняют? Ведь, как я понял, была честная дуэль». «Она нарушила правила», — сказала Росля. «И что с того?» «Тетка Кишина говорит, маму могут за это казнить». «Все так серьезно?» Росливалда закивала головой. «Интересно, девки пляшут», — повторил я. Взглянул на рыдающих боярышень. Подумал. «Интересный поворот». «И еще? Почему бы мне не задержаться у Силаевых еще на пару деньков? Разве у меня где-то есть неотложные дела? Я ведь никуда не опаздываю». Вздохнул. «Ладно», — сказал я. «Прекращайте лить слезы. Обе. Ничего с вашей мамой не случится. Никто ее не казнит, обещаю. Слышите, что говорю? Успокаивайтесь. И объясните мне толком, что у вас там за правило.